глыба примерзала к глыбе, и лодка оказалась в центре огромной льдины в 75 футов диаметром. Они двигались вперед то боком, то кормой, а вокруг вода поминутно разрывала свои оковы, чтобы сразу же попасть в другие, еще более прочные. Часы шли, малыш топил печурку, стряпал и распевал свою боевую песню. Наступила ночь, и после долгих, бесплодных стараний подвести лодку к берегу, они беспомощно понеслись вперед сквозь тьму. «А что, если мы уже проскочили, Доусон?» — спросил малыш. «Придется возвращаться пешком», — ответил Кит. «Если только нас не раздавят льды». Небо было ясное, и в мерцающем свете холодных звезд они различали на берегу смутные очертания гор. В 11 часов они услышали впереди глухой раскатистый грохот. Льдины замедлили ход. Глыбы наталкивались друг на дружку, трещали и разбивались. Огромная глыба, вздернутая на дыбы, наскочила на льдину, к которой была припаяна лодка, расколола лодку пополам и, скользнув, утащила одну половину с собой. Другая половина не потонула, она удержалась на старой льдине, но на мгновение они увидели рядом черную воду. Река остановилась. Через полчаса она собралась с силами и снова двинулась. Движение продолжалось не больше часа, потом льды опять сомкнулись. Собравшись силами, река еще раз сбросила оковы и вновь помчалась вперед. Они увидели огоньки на берегу. Река стала окончательно, теперь уже на 6 месяцев. На берегу в Доусоне собрались любопытные поглазеть на ледостав, и из темноты к ним долетала боевая песня малыша. «Как аргонавты в старину, родной покинув дом, плывем тум-тум-тум-тум-тум-тум за золотым руном». Глава 7. 3 дня работали Кит и малыш, перетаскивая 1,5 тонны груза с середины реки в дом на высоком берегу Доусона, купленный с Прагом и Стайном. В сумерки, когда работа была окончена, Спраг пригласил Кита к себе в теплую комнату. Снаружи термометр показывал 65 градусов ниже нуля. «Месяц еще не кончился, Смок», — сказал Спраг. «Но вот вам ваши деньги сполна. Счастливого пути!» «А уговор?» — воскликнул Кит. «Вам известно, что здесь голод. Даже на приисках нельзя найти работу, если нет своего продовольствия. Наш уговор...» «Не помню никакого уговора», — перебил Спраг. «Может быть, вы помните какой-нибудь уговор, Стайн? Мы наняли вас на месяц. Вот вам деньги. Распишитесь в получении». У Кита потемнело в глазах. Он сжал кулаки. Спраг и Стайн шарахнулись от него, но Кит ни разу в жизни никого не ударил. К тому же он чувствовал себя настолько сильнее Спрага, что постыдился его ударить. Малыш заметил его колебания и вмешался. «Послушай, Смок, — сказал он, — я тоже ухожу от этих молодцов. Неохота мне оставаться у них. Будем держаться друг друга, ладно? Бери одеяло и отправляйся в Оленей Рог, жди меня там. Я соберу свои пожитки, получу с наших хозяев что следует, а потом они с меня получат что следует. Моряк я не важный, но теперь, когда мы на твердой земле, я от тебя не отстану».